Нам жизнь в отрезках времени дана. Нам жизнь в отрезках времени дана. Мы внутрь ее по каплям принимаем, и вкус ее невольно вспоминаем лишь каждый раз в присутствии вина. Оно волною теплой бьет в висок, шлифует мысли старые, как камни. Они летят сквозь двери и сквозь ставни и падают в места пустые строк. Мы тоже, словно мысли, в мир летим и в строчках жизни запятые ставим. Лекарствами рубцы на сердце правим, хотим того мы или не хотим. И строчки жизни, так велел Творец, и души наши, брошенные в ноги, лежать остались где-то на дороге развилок, перекрестков, драм, сердец. И если сил не хватит все пройти, измученной судьбой и непогодой, не перечеркивая прожитого года, сумей поставить точку на пути. 15.01.2001 год, Вена.